Мастер Ибун, это невероятно, как вы добились такого мощного эффекта, мягко, с настоящим уважением, произнесла настоятельница, поднимаясь на ноги. А это особые Ибун пилюли рециркуляции, тут же встрял я, смекнув что к чему и не давая товарищу возможности ответить. Как вы понимаете, уважаемая, это коммерческая тайна и я с радостью расскажу вам про мой метод. Ибун довольно бесцеремонно отодвинул меня в сторону и, сияя гордостью, встал перед Эрой. О, вы великодушны ровно настолько, насколько гениальны. С радостью приму все ваши наставления. Излишне кокетливо произнесла настоятельница, слегка покраснев и сверкая глазами. Прошу, в мою личную лабораторию. Помойся хоть перед тем, как будешь перед ней своим наставлением размахивать. Тихо проворчал я, немного разочарованный тем, что такая прекрасная монополия ускользнула из рук. Но, с другой стороны, он же говорил, что хочет стать путеводной звездой для всех алхимиков, и вот, он сделал даже не шаг, а огромный скачок к своей цели. На самом деле, я был искренне рад за парня и горд тем, что сумел ему помочь, но от материальной благодарности тоже бы не отказался. Так, уважаемые мастера, лапки прочь от эксклюзива. Вернулся я к делам насущным и требовательно вытянул руку, пока эти жулики не растащат все пилюли. Госпожа Эра сама распорядится этими сокровищами, но пока они побудут у меня. А вы, произнес один из них, нехотя протягивая мне пригоршню пилюль, должно быть молодой гений-артефактор, с чего вдруг такой вывод? Опешил я. Ваш артефакт, уважаемый, он кивнул на пылесос, он крайне необычный, как и метод синтеза вашего друга. Возможно, неопределенно буркнул я. Этим эпизодом и ограничилось все внимание к моей персоне. Мастерам было гораздо интереснее ковыряться в саже, мять ее пальцами и пробовать на вкус, попутно строя разные теории о физике процесса. Потом они всем составом собирали со стен образцы подсохшей слизи первых этапов синтеза и рассовывали ее по хранилищам, попутно отгоняя посохами излишне любопытных учеников. Я таскался вслед за ними и тихонько подслушивал, в надежде узнать что-нибудь интересное. Выяснилось следующее. Во-первых, скорость изготовления ибун-пилюль гораздо выше, но это и так было понятно. Во-вторых, количество, с удивлением узнал, что из подобной горы ресурсов можно получить максимум 20 пилюль, а у ибуна вышло даже больше полусотни. Ну и в-третьих, нет, не качество, цена. Каждая такая зеленая фитюлька, диаметром с ноготь большого пальца, предварительно была оценена мастерами в 10 миллионов ден. Причем прозвучало это как нечто совсем неважное, в контексте обсуждения эффективности. Звучит фантастически дохрена, но стоило мне присесть в тенечке на пылесос, с веточкой в руках, и расписать на песке объемы резервов на разных шагах, как становилось ясно, что это копейки. Если на 40-м шаге объем резерва равен 8000 и десятикратно растет с каждым 10-м шагом, то несложно прикинуть, что к 70-й ступени он достигнет уже 8 миллионов. На 80-й будет 80 миллионов, а на 90-й уже 800. А стоит только вспомнить слова Ибуна о том, что есть места с очень высокой концентрацией энергии, то выходит, что такие пилюки будут запросто окупаться уже после 80-ков шагов. Вот такая бесполезная информация. Вот прошел час, другой, третий, а товарищ все не появлялся. Двор уже давно был приведен в порядок и наполнился рутинной суетой, а я все сидел, медленно превращаясь в неотъемлемую часть пейзажа. Уже хотелось жрать, пить и напинать ибуну за столь долгое отсутствие. Я даже прикрыл глаза, чтобы вздремнуть и скоротать время, а то денек выдался насыщенный, но тут моего плеча деликатно коснулись. Уважаемый ёпт, мастер Ибун просит вас передать ему все ибун-пилюли рециркуляции и подождать еще немного, раздался надо мной тихий девичий голос. Проморгавшись, я сфокусировал взгляд на молодой сероволосой красотке, лет 20, не больше. Ее большие, ярко-зеленые глаза с опаской смотрели на меня, а стройное тело, облаченное в облекающую оранжевую робу, слегка подрагивало и готовилось сорваться с места в случае опасности. Даже обидно стало, что она смотрит на меня как на какого-то монстра. Интересно, с чего бы? Вот, держи, я протянул ей самодельный мешочек из куска тряпки, которую без жалости оторвал от своего бомжатского облачения. А отец-основатель современной ибун-алхимии не сказал, когда почтит скромного меня своим присутствием. Нет, простите, она схватила узелок и грациозно упорхнула, заставив меня восхищенно цыкнуть ей вслед. Смеркалось. Я уже давно лежал на земле, вытянув босые ноги и шевеля пальцами. Сложенные на груди руки и рваные сапоги под головой довершали образ убогого бомжа. Вихрь мирно стоял рядом. Разница с бродягой была лишь в том, что все послушники, ученики и даже мастера почтительно обходили меня по широкой дуге, а не гнали со двора как бродячую псину. Так и уснул без сновидений, прямо на ровных, теплых плитах двора. Ёпт. Радостный и полный энергии вопль Буна вырвал меня из объятий Морфея. Даже с закрытыми веками было понятно, что я продрых до раннего утра, прямо тут, под стеной. Когда его поспешные, тяжелые шаги стихли возле меня, он с тревогой в голосе пробасил: «Друг, что с тобой?» Я приоткрыл один сонный глаз, взглянул на него, облаченного в новенькую, облегающую белую форму с высоким воротником, закрыл глаз, поерзал, устраиваясь поудобнее на жестких плитах, и произнес: «Помер я, от голода и холода». Затем снова приоткрыл глаз, вгляделся в его довольную, как у мартовского кота, чистенькую, сытую морду, закрыл глаз, поджал губы и добавил: «И без женской ласки. Пока ты в настоятельницу своим наставлением тыкал, я тут скончался от горя и тоски, один наденешенек». Внезапно раздался глухой стук, затем еще один, и еще. Плита под спиной слегка вибрировала от этих ударов, и я, не удержавшись от любопытства, открыл глаза. Одетый с иголочки Ибун стоял возле меня на коленях и ритмично бился лысой головой о камень, поднимая пыль. «Прости меня, друг, прости. Мы слишком долго записывали технику, а потом она попросила зачать ей ребенка. Я теперь твой вечный должник, жизнью клянусь. Прости, что оставил тебя одного, но посмотри». Он энергично вскочил и махнул рукой возле живота, где клубилась широкая черная лента тьмы. В его руках возникла большая шкатулка из резного камня, которую он тут же открыл и наклонил, чтобы я мог лучше разглядеть содержимое. Внутри аккуратными рядами лежали темно-синие шарики пилюл восстановления. Много. Ибун улыбался так самодовольно и широко, его уши практически уехали на макушку. Покачав головой, я поднялся, потянулся, уселся на пылесос и молча стал натягивать рваные сапоги, под недоумевающим взглядом здоровяка. «Друг, что, ты злишься на меня? Я что, по-твоему, девка, чтобы истерики закатывать?» Я усмехнулся, встал и хлопнул его по плечу. «Ну, увлекся, забыл, что тебя ждут, бывает. И ничего страшного, что твой друг голодный спал на улице, на земле. Нормально хоть исполнил, настоятельница осталась довольна, а да». Он вновь широко улыбнулся, совершенно не уловив иронии в моем голосе. «Она просто счастлива. Получилось целых 5 томов с подробным описанием техники и базовых реакций». Тут мои глаза выпучились, а челюсть отвисла. Некоторое время я вглядывался в его лицо, пытаясь понять, прикалывается он или нет. Но он так искренне улыбился, что мне осталось только хмыкнуть и покачать головой. Пофиг, особого дискомфорта, кроме голода, я все равно не почувствовал, а его можно понять. Пылесос прыгнул мне за спину и крепко обнял проводом плечи и грудь. «Пошли уже, мастер Ибун, продадим пару пилюль, пожрем и затаримся для нормального путешествия». «Зачем? Госпожа Эра обеспечила нас всем необходимым». С этими словами он извлек из хранилища аккуратную стопочку белой одежды и высокие белые сапоги. Приняв и развернув протянутые вещи, я с удивлением обнаружил, что размер явно мой и, немедля ни секунды, переоделся прямо во дворе храма. Больше всего наши с Ибуном схожие одеяния напоминали мне парадную форму ВМФ РФ, только, разумеется, без погон, ну и чуть более облегающие. Ткань очень приятно прилегала к телу и совершенно не стесняла движений. Сапоги тоже оказались впору, и такого кайфа от ношения обуви я не испытывал никогда. Нравится, Ибун просто лучился гордостью, будто сам шил эту одежду все это время, а не шпехал Эру. Это рабочая одежда великого мастера алхимии, очень дорогая, но и очень прочная. Скажи уже прямо, сколько тебе заплатили за технику? Храм выделил мне 2 миллиарда ден на дальнейшие исследования, произнес Ибун, скромно потупив взор, и добавил: я попросил в пилюлях восстановления, чтобы повысить наше развитие. Остальное – подарки настоятельницы Эры. Я не знаю, сколько стоит хранилище, это ее старый пояс, но такую робу мастера можно купить за 800 миллионов. Тут бы надо присвистнуть, но я еще помню торги за мою тушку, и поэтому сумма не впечатлила. Но пожрать все равно надо, безапелляционно заявил я и кивнул на ворота. Мы идем или остаемся? Идем, конечно, все равно в городе развиваться накладно, а нас двое. Хорошо, если до 80-й ступени хватит со всеми потерями. Ну мы и пошли. Чем дальше отходили от столицы региона, назовем это так, тем крупнее становились поселения и тем чаще встречались настоящие крепости, с огромными огороженными территориями. Ибун, большей частью хоть и молча улыбился как блаженный, заново переживая в мыслях не то свой триумф, не то сойти с настоятельницей, но пояснение давал. Поэтому крепости сект мы обходили по широкой дуге, на всякий. Заметив очередное стадо коров в полях, я поспешил в довольно крупную деревню. На этот раз все прошло мирно, но впустую, молоко тут не кисло от слова совсем. Оно гнило и чернело, так что мои надежды на ведерко кефира рассыпались тысячей осколков. Ну и, разумеется, тут не знали про сыр и вообще про все производные молока. Его тупо пили для ускорения заживления ран. Удивительно, конечно, но меня это категорически не устраивало. Возможно, где-то в этом мире живет маленькая колония кисломолочных бактерий и ждет, когда я ее обнаружу, чтобы принести этому миру благословение ряженки и помазание святым йогуртом по губам. Вот такие дебильные мысли, ага. Так что мы прикупили 10, примерно 3-литровых кувшинов молока, плотно запечатанных и, по уверению пузатого мужика, способных хранить продукт свежим сотню дней. Один из кувшинов я выдул залпом прямо на месте, на глазах изумленного фермера. Его можно понять, каждый такой кувшин стоил 30 тысяч ден. Да, для нас сумма небольшая, но для простых людей это даже не роскошь, а что-то из области недостижимого. 8 емкостей отправились в пространственное хранилище Ибуна и заняли там все оставшееся место, поэтому здоровяк тоже осушил один. Ему еще и молот пришлось снова в руках нести. Интересный факт, масса предметов в хранилище никуда не девалась, но он заверил меня, что на его ступени это не доставляет неудобства. К полудню мы добрались до границы региона, причем довольно далеко от точки первоначального входа. Так закончилась спонтанная экскурсия, и я был вполне доволен и впечатлен увиденным. Определенно другой мир. Взобравшись на один из холмов входа-выхода, как пояснил Ибун, мы окинули задумчивыми взглядами крутые горные склоны вдали. «Нужно найти безопасное и скрытое место для развития», — обозначил Ибун наши ближайшие планы, — «и твоего обучения». Я молча кивнул, здраво рассудив, что проблем с этим не будет, поскольку уже видел, насколько местные горы изрыты пещерами. А обучение — это хорошо, люблю познавать новое. Напарник вынул из хранилища небольшой черный флакон и протянул его мне со словами. «Натрись, это очень редкая вытяжка из яиц барагала, чтобы мелкие хищники обходили нас стороной». Выдернув туго сидящую пробку, я едва не потерял сознание от хлынувшей в ноздри кошмарной мускусной вони. «Ну нахер!» Кашляя крякнул я и всучил флакон обратно. «Выкинь эту дрянь, так справимся». Ибун поднес флакон к ноздрям, понюхал с каменным лицом, пожал плечами и по-хозяйски убрал пузырек в хранилище. Мы спустились с холма в лес и примерно пару часов бодро шли, наслаждаясь лесным воздухом. Если не знать правды, то можно предположить, что это самый обыкновенный земной лес. Ничего не предвещало беды, пока здоровяк не снес молотом сухое, поваленное дерево, преграждавшее нам путь. Раздался неприятный тонкий писк скрежет, и из остатков полого ствола на нас хлынула серая волна мышей. Или не мышей. Я хер его знает, что это за зубастые твари, но они мгновенно сожрали наши прочные штаны, оставив коротенькие шортики, и вгрызлись в оголившиеся ноги и то, что между ними. Сначала дурниной взвыл я, потом и бун, а потом уже и вихрь. С забавным звуком сотни серых тушек быстро исчезали в раструбе пылесоса, и через несколько минут все закончилось. Все, вместе с моей духовной энергией, на месте которой опять возникла сосущая пустота, вместе с удобными сапогами и штанами, и вместе с душевным равновесием. Раны от мелких, острых зубов невыносимо жгло огнем, и я, плюнув на конспирацию, выгреб из пылесоса пригоршню мелких пилюль же. «Друг, это...» — потрясенно пробормотал Ибун, когда я отсыпал ему в ладонь половину ярко-красных крупинок. «Просто ешь и не задавай вопросов», — проворчал я, закидывая в рот лекарство и прислушиваясь к ощущениям. Раны затянулись почти сразу, и даже вакуум резерва пропал, уступив место знакомому, но едва заметному ощущению ледяной массы в груди. Бросив взгляд в свой внутренний мир, наткнулся все на тот же жиденький туман, пока без изменений. Откуда-то справа послышался многоголосый, приближающийся вой, и мы синхронно повернули головы в ту сторону, давая свою вонючую жижу. Я требовательно протянул руку, предпочтя вонь агрессивной фауне. «Не поможет, если это нарки», — произнес побледневший Ибун. «Кто?» — я выпучил глаза. «Быстрые и жестокие стайные хищники. С нашим развитием мы покойники. Тогда бегом!» — выкрикнул я, стартуя с места и безоговорочно веря товарищу, при этом стараясь не зацикливаться на том, откуда проживший всю жизнь в храме неохотник столько всего знает про зверье. Глава 20. Мы лосями ломанулись через густой лес, но в обычном, человеческом темпе. Ибун понимал, что я не обучен всяким техникам передвижения и не ускорялся сверх меры. А я же, напротив, попытался повторить уже виденные у других сверхзвуковые спринтерские рывки. К удивлению, духовная энергия мгновенно отозвалась, когда я довольно четко представил себе форсаж организма на основе школьных знаний биологии. Всего лишь ускорил кровообращение и метаболизм, замешал легкий адреналино-дофаминовый коктейль, ну и заместил окислительные реакции чистой духовной энергией, сразу преобразованной в биоэлектричество. Рефлексы тут же обострились, сердце забилось как бешеное, а мышцы наполнились невероятной силой, и я рванул вперед. Вопреки расхожему мнению, время не замедлило для меня свой бег. Деревья все так же мелькали мимо как сумасшедшие, но теперь разогнанный мозг успевал обрабатывать всю поступающую информацию и подмечать малейшие детали, вроде жука, прижавшегося к падающему листочку. Едва я ускорился, как здоровяк все понял и тоже припустил. Но теперь я заметил, что в отличие от меня, он двигался странными рывками, будто кукла. При этом дико пучил глаза, отвратительно маневрировал и просто сшибал препятствия, которые не мог обогнуть. Я же ощущал невероятную легкость, свободу и эйфорию от движения. Да такую, что казалось, будто могу запросто вбежать по вертикальной стене или легко прыгать прямо по кронам деревьев, едва касаясь ногами листьев. Разумеется, я не преминул это проверить и тут же запрыгнул на нижние толстые ветки деревьев. Кажется, физика и анатомия вышли из чата, когда я, хохоча как безумец, на дикой скорости скакал с дерева на дерево, изгибаясь в невозможных кульбитах, чтобы пролететь в особо узких местах переплетенных ветвей. Да в таком состоянии можно же запросто отмудохать любое зверье. Мелькнула шальная мысль, но память вежливо напомнила о сумеречных медведях и здравый смысл возобладал. Ну а все приближающийся вой как бы намекал, что зверушки на хвосте явно не из простых. А еще неприятно удивил расход духовной энергии в режиме форсажа. Такими темпами она закончится уже через пару минут. Неудивительно, что в тот раз Ирия так злилась на деревенских, заставивших ее примчаться пулей. А если учесть, что это фактически деньги, то все становится еще печальнее. Внезапно торжествующий вой прозвучал настолько близко, что я резко обернулся и тут же похолодел. В каких-то 50 метрах, позади нас, по веткам деревьев ловко скакали полтора десятка тварей размером с овчарку и с гиеновым рисунком зелено-желтой шерсти. Они подруливали в длинных прыжках красивыми пушистыми хвостами, подвывали и щелкали зубастым ястребиным клювом на приплюснутой голове. Их многосуставчатые, будто паучьи, лапы, с крючкообразными когтями, немыслимо изгибались, умело цеплялись за древесину и без устали несли поджарое тело вслед за добычей. Нарки. Выдохнул обернувшийся Ибун и ускорился, снося очередное тонкое деревцо. Нужно выйти из леса. Но это и так было понятно. Вот только твари настигали нас слишком быстро, а за деревьями не было ни намека на просвет. Тут одна из зверюк выпрыгнула откуда-то слева и вцепилась мощным клювом в плечо Ибуна. Здоровяк вскрикнул и неловко попытался отмахнуться молотом, но потерял равновесие и кубарем покатился по траве и мху, мгновенно теряя скорости, выпуская оружие из рук. Это заставило нарка отцепиться от добычи, взмыть на ближайшее дерево и оттуда торжествующе выйти щелкать. Аки человек-паук, я оттолкнулся от ствола и прыгнул к товарищу, чтобы тут же вздернуть его на ноги. Но из-за этой заминки нарки моментально догнали и окружили нас. Несколько тварей с воем прыгнули на меня, тогда как остальные хаотично скакали вокруг и злобно клацали клювами. От одной удалось увернуться, прыгнув в сторону, одна прямо в воздухе резко изменила направление прыжка, когда я попытался ткнуть в нее шлангом воющего вихря, но две оставшиеся извернулись и вцепились в предплечье и бедро, с легкостью повалив меня на землю. Резкая боль и понимание, что меня сейчас просто разорвут на части, заставили экстренно шевелить мозгами и отбиваться изо всех сил. Рядом вскрикнул Ибун под злобное щелканье. Провод вихря сам соскользнул с моего тела и попытался захлестнуть мощные шеи хищников, треплющих меня как тряпку. Умные твари тут же почуяли неладное и в последний миг отскочили на безопасное расстояние от извивающегося змеей кабеля. Сжав зубы, встал на колено и развернулся, чтобы оценить положение товарища. Сразу 5 тварей пытались разорвать орущего алхимика, но, благодаря его усилению тела, у них ни хрена не выходило. Мои же раны хоть и были очень болезненными и обильно кровоточили, но на деле оказались неглубокими. Однако неприятная пульсация в них наводила на нехорошие мысли. Провод пылесоса устремился к насевшим на ибу нанаркам, но, как и в моем случае, зверюги сразу отскочили на безопасную дистанцию. Все, кроме одной, самой крупной, возможно, даже вожака. Мне удалось схватить его за самый кончик хвоста, да и то, только за счет того, что тот был чуть длиннее, чем у остальных. Хищная тварь тут же возмущенно завыла и попыталась вырваться, но провод уже крепко привязался к ближайшему дереву. Не успел я порадоваться прогрессу и позлорадствовать, как левую лодыжку уже раненой ноги моментально сжало зубастыми тисками. Вскрикнув, я вслепую отмахнулся шлангом, но даже на форсаже не смог попасть по мгновенно отпрыгнувшей твари. Сука, такими темпами они просто измотают нас своей сволочной тактикой. Но ничего, сейчас вы узнаете, что не на того напали. Тем более, что клюватые уже опасаются провода, который прямо сейчас удерживает самую крупную особь. Окружив нас кольцом из извивающегося кабеля, я помог Ибуну подняться и, постоянно оглядываясь на подвывающую в беспокойстве стаю, осторожно стал приближаться к пойманному за хвост зверю. Тот почуял надвигающуюся беду и удвоил усилия для освобождения. Он неистово царапал когтями землю, завывал, метался из стороны в сторону и даже попытался огрызть хвост. Наконец, отчаянно взвыв, он из последних сил он дернулся и в хвосте что-то хрустнуло. Кожа на кончике хвоста не выдержала и порвалась, и черная петля кабеля беспомощно соскользнула. Но я был уже рядом, и так будет с каждым. Взревел я, резко вытягивая руку и втыкая шланг пылесоса прямо под хвост нарка и разом вливая в артефакт остатки энергии. Взвыла турбина вихря, заставляя зверюгу также взвыть на ультразвуке. Вот только энергии не хватило, чтобы всосать нарка полностью, но хватило на то, чтобы вакуум крепко и унизительно прихватил зверюгу за мохнатую мошонку, заставляя того мгновенно замереть. Зверь с ужасом косится на меня выпученными глазами и напрочь забыл про новые попытки вырваться. Агрр! Прорычал озлобленный Ибун и замахнулся своим ужасающим молотом на пойманного и дрожащего нарка. «Стой!» — крикнул я, и он в последний миг успел изменить направление удара, грохнув молотом возле зажмурившегося зверя. Здоровяк вопросительно уставился на меня своими золотыми глазами, а звери нервно подпрыгивали на ветках и переминались с лапы на лапу, агрессивно щелкали клювами и с подозрением смотрели на шевелящийся провод, окружающий нас широким кольцом, но подойти не решались. «Блин, ну не так же, не по-мужски это», — попытался я объяснить внезапно появившееся чувство стыда. «Дай лучше пару пилюль». Кроме 2 пилюль, Ибун протянул мне маленькую пробирку с зеленоватой жидкостью. «Универсальное противоядие», — пояснил он, — «от сильных ядов не поможет, но с ядовитой слюной нарков справится». «Да откуда ты все это знаешь?» — не удержался я от вопроса, одновременно осторожно принюхиваясь к содержимому пробирки. «Я много читаю», — пожал плечами здоровяк и кивнул на замершего в ужасе зверя. «И что ты собираешь с ним делать?» Подняв вверх руку с пробиркой и оттопыренным указательным пальцем, таким образом призывая его немного подождать, резко выдохнул, залпом выпил противоядие с отчетливым привкусом грибов и закусил пилюлями. «Вроде нормально, договариваться будем. Мясо есть?» — твердо и громко заявил я. От такого предложения офигел не только Ибун, но и нарки. Они даже перестали суетиться и замерли с открытыми клювами. Что, только и сумел выдавить из себя ошарашенный здоровяк. «Ну а что, ты хочешь тут ради ничего биться насмерть?» — резонно заметил я, кивая на замерших зверюк. «Так есть мясо или нет, вяленое? Ну так доставай». Он вытащил из хранилища довольно объемный и тяжелый с виду холщовый мешок. Даже я, своим обычным обонянием, ощутил дурманящий аромат восхитительно приготовленного мяса. «А вы?» — я обратился к стае, которая уже вовсю тянула шеи в сторону мешка. «Хотите рискнуть жизнью ради еды или согласитесь на обмен? Мы вам еду, а вы не мешаете нам идти через лес. Кто у вас главный?» Прихваченный пылесосом за яйца нарк осторожно взрыкнул, обозная лидером себя. «Что ж, выходит, я не ошибся. Сейчас я тебя медленно отпущу, вы поедите, и мы тихо мирно разойдемся. Договорились?» — произнес я с серьезным выражением, под скептическим взглядом Ибуна. Вожак согласно клацнул клювом, и я выключил пылесос. Нарк на негнущихся лапах сделал несколько неуверенных шагов в сторону, прилег на мох и с самым несчастным видом осторожно стал вылизывать распухшие шары. Он периодически поглядывал на меня с осуждением и громко вздыхал. «Ну а чего ты хотел?» – удивленно произнес я, без страха присаживаясь на корточки возле него. «Вы первые на нас охотиться стали». Он внимательно посмотрел мне в глаза, вздохнул и снова вернулся к вылизыванию, тихо рыкнув что-то про обстоятельства. «Ну так и у нас обстоятельства», – я хмыкнул, коротко потрепал его по мощной голове, что вызвало шок вообще у всех присутствующих, и встал, повернувшись к стае. «Итак, граждане нарки, сейчас каждый из вас по очереди подойдет к мешку и три раза опустит клюв в мешок. Сколько за три куся съедите? Все ваши». «Понятно?» Тут вожак поднял голову и недовольно щелкнул клювом. «Не, не, я покачал головой, то, что в нас мяса больше, не значит, что мы дадим вам столько же». Главный нарк снова взрыкнул и скрижетнул клювом. «А жопа не треснет?» – возмутился я. «Траву пожуйте с духовной энергией. Мы и так идем вам на уступки». «Что он хочет?» – не удержался от любопытства Ибун. «Ну, типа, в вяленом мясе нет духовной энергии, а если бы они съели нас, то стали бы сильнее. Может им по пилюле дать?» – предложил здоровяк. «Действительно, не совсем честно. Ты вообще на чьей стороне?» Охренел я от такого предложения. Вожак издал несколько коротких, требовательных звуков. «Ну показывай ему пилюли, раз предложил». Я махнул раненой рукой, скривился и добавил: «А от ранения есть что-нибудь?» Ибун вынул шкатулку с пилюлями и кувшин молока. Кувшин он протянул мне, а вожаку издали показал одну из пилюль. Тот кивнул и требовательно распахнул клюв. Ибун боязливо приблизился и бросил синий шарик нарку. Тот ловко схватил его прямо на лету, проглотил и довольно зажмурился. Затем рыкнул стая, и та пришла в возбужденное состояние. Звери подпрыгивали, щелкали клювами и радостно завывали. Я распечатал кувшин и поморщился, как бы на такой шум к нам не заглянула еще какая-нибудь тварь. Если со всеми так договариваться, то в горах мы сможем максимум полюбоваться пейзажами, поскольку повышать развитие будет нечем. Жадно припав к широкому горлышку, я, разумеется, облился, но не расстроился. Белое на белом не особо заметно. Внезапно послышался требовательный писк, и все нарки, выстроившиеся в неровную очередь на раздачу, напряглись и припали к земле, готовые то ли броситься на нас, то ли убежать. Писк повторился несколькими разными тональностями и не нес смысловой нагрузки, но клювотые засуетились и стали предостерегающе подвывать, повернув морды к зарослям кустов. Почти сразу там зашевелилась трава, и над ней показалась любопытная мордочка совсем мелкого нарка. Куст качнулся, и возмущенно пропищавшую малявку резко утащила обратно, под защиту зелени. Но в метре левее, тут же появилась еще одна малявка, и без колебаний побежала ко мне, требовательно пища. Мамаша, скрывающаяся в кустах, кинулась следом и попыталась схватить отпрыска клювом, но промахнулась, и тот сумел добежать до моих ног. Вцепился когтистыми лапками в голую кожу и, совершенно по-кошачьи, стал выпрашивать еду. «Не стая, а цыганский табор какой-то», — вздохнул я, наклоняясь и гладя маленькую клюватую голову. «Ну, на!» — опустил кувшин, и мелкий тут же попытался энергично просунуть голову в горлышко, но клюв не лез, отчего малый злился и возмущенно пищал. Из-за кустов выступила мамаша малыша и боязливо стала приближаться, чтобы забрать бесстрашного отпрыска. «Ибун мастер, есть что-нибудь плоское, чтобы молока налить, какой-нибудь тазик?» — обратился я к товарищу и проворчал тихо себе под нос. «Особенности национальной охоты, блин». Здоровяк тут же вынул из хранилища пометую и покрытую сажей двухметровую сковородку на четырех ножках, некогда бывшую красивым небесным котлом, и поставил на мох. Видя, что я дал отмашку, он вылил туда 5 кувшинов молока и отступил на шаг. Из кустов тут выскочили штук 9 щенков и радостно залезли с лапами в подготовленную молочную лужу. Они крутились на месте, жадно лакали, пихались и очень быстро вымокли насквозь. Вслед за ними вышли из кустов 5 самок и остановились неподалеку. Видя, что мелким ничего не угрожает, взрослые нарки вновь выстроились в очередь на раздачу мяса и пилюль, а я присел возле молочной лужи и умилялся резвящимся там малявкам, потихоньку хлебая из кувшина. Минут через 5 кровь на моих ранах высохла, а зажившая кожа довольно сильно чесалась. Получившие свою пайку особи вместе со мной присаживались у сковородки, и вскоре я оказался в окружении довольных и сытых клюватых морд, с умилением глядящих на потомство. Мелкие уже давно не скакали, а лежали пластом на раздувшихся животах, с мордочками в молоке по самые глаза. Они сыто пускали ноздрями пузыри и осоловело щурились. Сделав последний, контрольный глоток из кувшина, я удивленно почавкал и неверяще уставился на горлышко. Отчетливый привкус скисающего молока вогнал меня в шок. Принюхался к остаткам молочной лужи и чуть не заорал от радости. Видимо, в слюне нарков содержатся нужные бактерии, и теперь я могу получить долгожданный кефир. Дружище, ты не поверишь. Я подскочил над окружившей меня стаей и обернулся к Ибуну, чтобы поделиться с ним радостью, но тут же застыл. Здоровяк смотрел на меня пустым, остекленевшим взглядом, а из его могучей груди торчало длинное копье с широким наконечником. А рядом какой-то мужик поднимался с корточек с его молотом в руках. «Молот у меня, но это просто мусор», — разочарованно произнес незнакомец, в длинной красной накидке из чешуи, выдергивая копье из тела моего товарища. Он распрямился и равнодушно мазнул ледяным взглядом по стае нарков и по мне. На вид этому вылитому Ван Даму ему было под 40, но хрен их тут всех разберет. Вот только это был определенно тот смый тип, которого я видел в компании Фила. Звери вздыбили загривки и сомкнули ряды, защищая молодняк, но чувствовалось, что они в ужасе. Причем настолько, что не могли даже бежать. Меня и самого неслабо придавило холодной жаждой убийства, не оставляющие тени надежды на спасение. Из кустов бесшумно вышли еще двое, удивительно похожих на первого чертами лица. Один был вооружен очень сложным многозарядным арбалетом, а второй щеголял двумя длинными клинками на поясе. Как и на первом, на них были одинаковые красные чешуйчатые накидки, высокие черные сапоги с металлическими носками, свободные черные штаны с элементами бронирования и облегающие серые куртки со множеством ремешков и металлических нашлепок. «Да какая разница, если за него платит? Осталась еще вон та штука», — произнес арбалетчик и указал на стоящий неподалеку от меня пылесос, сверяясь с бумажкой в руках. «Это самые легкие 500 миллионов. Уже сегодня, братья, мы сможем шагнуть на 82-ю ступень». Глава 21. «Фас!» — крикнул я, обращаясь к дрожащей от ужаса стае и грозно указывая пальцем на незнакомцев. Нарки покосились на меня, как на идиота, и плотнее сгрудились вокруг сковородки с сидящими там детенышами, скулящими от страха. «Что ты пытался сделать?» Надменно, через губу спросил убивший Ибуна, с чавкающим звуком вырвал копье из тела и небрежно направил на меня перемазанное красным острие, с которого сорвалась алая капля крови. Давление усилилось, но я заметил, что чем чаще попадал под подобное воздействие, тем легче становилось ему противостоять. Отвлечь внимание, я насмешливо приподнял бровь, когда кабель пылесоса подкрался в траве к самой ступне копейщика. Но едва провод коснулся его сапога, как мужик неуловимым движением сместился на два шага в сторону и презрительно скривился. Какой был смысл опасаться этой медленной веревки? Сказано, быть настороже. Значит, есть причина, пожал плечами арбалетчик и направил на меня оружие. Отвязывай веревку с пояса. Меня прошиб озноб. Они все знают, и я лишен главного преимущества, неожиданности и недооценки опасности противником. Просто пристрели его, вступил в разговор мечник. Ну нет, я хочу выяснить, чем он так разозлил целого стража церкви, усмехнулся арбалетчик. Расскажешь? Да запросто. Я натужно, без всякой уверенности улыбнулся, краем глаза наблюдая, как бледный и потный Ибун возвращается к жизни, но тут же замирает и лишь мелко дрожит, вжимаясь в траву. Он спросил у меня, вилкой в глаз или в жопу раз, ну я ему вилку и воткнул. Вот же черт, у меня нет ни малейших мыслей, как противостоять им. Сразу же видно, что они профессиональные воины, в отличие от нас, от меня. Так что, кабель на поясе я развязал и бросил на траву, пока потяну время, а там как кривая вылезет. Тем более, что возможность управлять вихрем по-прежнему присутствовала, несмотря на отсутствие физического контакта с артефактом. Это чувствовалось. «Ты лишил глаза стража церкви 101-й ступени?» С ехидной ухмылкой произнес копейщик, осторожно поддевая кончиком копья безжизненный провод. Остальные двое тоже криво усмехнулись. «Хвала небу!» Я картинно выдохнул, утерся лба пот и затараторил, в попытке заболтать их и, таким образом, удержать от немедленной расправы. «Хоть кто-то мне сказал, какая у этой пидора ступень, знаете, мне прямо полегчало. Сам-то я всего на 20-м шаге, а мой мертвый братишка был на 50-м с хвостиком. Вот прямо горжусь собой. И очень лестно, что таких могущественных людей послали за таким жалким мной. Хотя, да, предсказывание будущего того стоит, что... Арбалетчик моргнул и слегка мотнул головой от переизбытка информации. «Мой артефакт, говорю», я кивнул на пылесос и продолжил скороговоркой. «Если заглянуть в его трубу, то можно увидеть собственное будущее. Не желаете ли проверить? Только из уважения к вам, это совершенно бесплатно. Не то, чтобы я совсем готов отказаться от оплаты, но если почтенные господа порадуют меня малой толикой финансов, то...» «Заткнись», — рыкнул копейщик, прерывая мою болтовню и уже без страха собирая провод в бесформенную мотню. «Не верите? Ну и не надо», — буркнул я, ожидая какой-нибудь светлой мысли от Ибуна, но тот по-прежнему прикидывался ветошью, крайне напуганной ветошью. «Не переживай, ты закончишь как твой друг», — не без издевки произнес копейщик, перехватив мой косой взгляд. «Эй, он дышит», — удивленно воскликнул посмотревший туда же арбалетчик и как-то неуловимо оказался возле Ибуна. «Не говори ерунды, это не ВОЗ», — начал был обернувшийся копейщик, но тут здоровяк прыгнул на арбалетчика и попытался ударом кулака проломить тому голову. Мгновенно выпущенный в упор длинный, сияющий синим, болт пронзил голову Ибуна, отбросил его и пришпилил к дереву как муху. Там мой товарищ мгновенно обмяк тряпичной куклой, а его ноги еще некоторое время раскачивались над травой, пока троица шокированно разглядывала дважды убитого и с подозрением легонько тыкала в него оружием. Нарки воспользовались ситуацией, подхватили в клювы щенков и скрылись в лесу зелеными росчерками. Вот предатели. Я тоже не упустил шанс и направил энергию к вихрю, но всего содержимого резерва хватило лишь на то, чтобы провода в руках копейщика вяло шевельнулись. Настолько вяло, что он этого даже не заметил. Вот засада. Слишком уж большие потери без прямого контакта, а все пилюли с духовной энергией лежат в поясе Ибуна. Ну а я мало того, что далеко, так еще и не в курсе, как пользоваться этой штукой. А что, если... Тут у меня возникла абсолютно дикая идея, на основе все той же безумной книжки про автослесаря, но для ее воплощения нужно умудриться прожить чуточку подольше и чуточку ближе подобраться к Ибуну. И сейчас самое время использовать их кратковременное замешательство. Тем более, что убежать от них я все равно не смогу, а драться вообще бессмысленно из-за колоссальной разницы в силе, резерве и умении, это не с гопниками в подворотне махаться. ГХМ, уважаемые, я деликатно кашлянул, привлекая внимание удивленных убийц. «Позвольте вопрос, я успею попрощаться с братом, до того, как вы меня убьете». «Вы не очень-то похожи», — произнес мечник и медленно, мне даже показалось, что не без удовольствия, погрузил клинок в грудь Ибуна, прямо в сердце. «Он много болел», — буркнул я, с трудом подавляя нахлынувшую ярость от такой бессмысленной жестокости. «Он снова оживет», — поинтересовался копейщик, кончиком оружия расковыривая рубец от предыдущего удара на груди здоровяка. «Нет», я горестно вздохнул и продолжил беззастенчиво врать. «У него была всего одна запасная жизнь. Это благословление 50-й ступени. Какой бесполезный мусор!» Копейщик брезгливо хмыкнул, странным жестом заставил пылесос исчезнуть и кивнул мне. «Мы подождем, пока ты простишься с братом, а потом убьем тебя». Остальные убийцы согласно кивнули, выражая солидарность в том, что братья заслуживают возможности проститься. Ну охренеть, какой широкий жест. Они немного отступили и я медленно приблизился к окровавленному Ибуну, не подающему признаки жизни. Крепко обнял его за пояс, тут же измазавшись в крови, и завыл во всю глотку. «Да на кого же ты меня, братюня, покинул, оставил сиротинушкой, одного одинешенька? Что же мне теперь, горемычному, делать? Как же жизнь проживать то без тебя? Да что же это эти ироды проклятые натворили?» Пока братья-убийцы в шоке пучили глаза на этот концерт, я отчаянно и сосредоточенно тискал тьму пространственного хранилища Ибуна, в попытке разобраться, как оно работает и как мне туда забраться. Время стремительно утекало, а я все бессмысленно скользил пальцами по холодной границе пространственного пузыря. Что-то не давало продавить стенки, и чем дольше у меня не получалось, тем сильнее накатывало отчаяние. Этот барьер сильно отличался от того, за которым скрывалась оранжевая пустыня, но я никак не мог понять, в чем дело. В тот раз было слабое сопротивление, но никак не нерушимая твердость, как здесь. А может дело в том, что там изначально был проход, а здесь я тычусь именно в стену. И вообще, как оно устроено? И как, мать вашу, вообще можно намеренно надуть пузырь пространства хреново вуаль между небом и землей? Внезапно меня осенило и я, выдавливая из себя надрывные рыдания, прислонился лбом к передней части пояса. Вот оно, маленькое закрученное пуцко воздушного шарика, коим и является свернутое пространство. «Хватит, ты с ним встретишься в другой жизни», — произнес кто-то из них, пришедший в себя. Не переставая скорбно завывать и не отрывая лба от найденного входа, я чуть отшагнул, неприметно упираясь ногами и чуть сгибая колени. «Надеюсь, там нет огурцов с глазами». Чуть подсобранной духовной энергией усилил прыжок и одним рывком ввинтился в пространственное хранилище. В последний миг ощутил крепкий захват на ступне и дрыгнул ногой, скидывая сапог. Со всех сторон мгновенно навалилась абсолютная тьма, вязкая тишина и всякое барахло, из которого распознал только кувшин с молоком, больно упирающийся горлышком в подмышку. Меня изогнуло в очень неудобной позе, и даже пошевелиться в этой тесноте не представлялось возможным, не то чтобы что-то искать. Главное не думать о том, что я сейчас внутри узкой полоски, и вполне вероятно, что на деле меня свернуло в бублик. Что произошло, где он, неужели залез в хранилище, но это невозможно. Искаженные, глухие голоса снаружи доносились до меня будто сквозь толщу воды. Дышал сперва осторожно, но, не заметив признаков роста концентрации углекислого газа, немного успокоился, насколько вообще можно быть спокойным в сложившейся ситуации. Обдирая руки о непонятные предметы и до боли выворачивая суставы, я вслепую шарил в поисках заветной шкатулки с пилюлями и каждый миг ожидал удара снаружи, который проломит пространственную границу хранилища. «Эй, а ну выходи, обещаем, что не тронем тебя», — раздался чей-то приглушенный голос. «Поклянитесь». Не переставая перебирать вещи, проорал я, не зная, услышат меня или нет. «Услышали. Да кем ты себя возомнил, ничтожество?» — заорали снаружи. «Ну и пошли в жопу, я в домике», — крикнул я и задумался, не переставая шарить в темноте. «Почему они не ломают хранилище? Ни за что не поверю, что это невозможно. Быть может, дело в цене удара или оно взрывается, но все оказалось банальнее». «Послушай», — голос прозвучал совсем близко, будто говоривший склонился к пупку Ибуна, «у тебя удивительное умение. Мы хотим, чтобы ты присоединился к нам. Мы поможем тебе с развитием и сделаем равноправным членом нашего отряда. Ну так докажите, что достойны меня», — крикнул я, мгновенно придумав план по выуживанию информации о своем реальном положении. «Если сможете разбить хранилище, не убив меня, то я присоединюсь к вам. Тебя раздавит в любом случае». «Ага, значит, сломать хранилище возможно, но в этом случае оно просто схлопнется, а предметы внутри попытаются уместиться в реальный объем аксессуара. Черных дыр я тут не видел, а это значит, что, возможно, все содержимое спрессовывается в единый комочек, а может и разлетается красивым взрывом. А вы проявите смекалку», — проорал я, наконец-то нащупав что-то похожее на искомую шкатулку. «Снимайте пояс, отнесем мастеру пространства, пусть выковыривает», — донеслось до меня совсем тихое. «Плохо. Я совсем забыл, что нахожусь не в монументальной цитадели, а в предмете одежды, который можно просто взять с собой, или утопить, или положить в запертый сундук. Видимо, не только мне пришла подобная мысль. Может, продадим его ордену познания вместе с поясом? Они такое любят. Да не тряси ты, вдруг шею свернет. Эй, ты как там? Нормально», — отозвался я, как хомяк, набивая рот пилюлями. Духовная энергия хлынула широким потоком, но, по ощущениям, резерв вообще не наполнялся. Нет, я чувствовал возрастающее количество энергии, но казалось, что это капля на дне бочки. «Чё делаете?» — крикнул я на всякий случай, поскольку внутри хранилища не чувствовал ни движения, ни изменения положения в пространстве. Мне не ответили, и это было плохо. Пальцы в последний раз обшарили пустую шкатулку, и я потянулся энергией к пылесосу, надеясь, что 2 миллиарда ден хватит, чтобы спасти наши жизни. По крайней мере, я очень надеюсь, что Ибун еще не успел получить стрелу в лоб и меч в сердце до этого инцидента. Ну и главное, чтобы его снова копьем в грудь не тыкали. Несмотря на то, что между нами было целых 2 пространственных барьера, вихрь радостно отозвался на посыл и был готов к действиям. Расход, правда, обещал быть конским, но жизнь дороже денег. Внезапно, даже несмотря на всю серьезность ситуации, откуда-то вылезла жаба и предложила заодно обчистить хранилище убийцы. Как это сделать она, разумеется, не знала, но вброс был здравый, и я задумался, теряя драгоценное время. Ничего умнее, чем мысленный посыл: постарайся всосать все без повреждений, но если не получится, то хотя бы энергии добудь, не придумалось. К Кто знает, вдруг откроются новые чудесные свойства вихря. На всякий случай вызвал в памяти слова о том, что пространство есть вуали, все те бла-бла-бла из лопнувшей светящейся сферы. Плюс мысленно представил, как внутри пылесоса надувается шарик нового пространства. Знать бы еще, что там всасывать в первую очередь, но, к сожалению, через пылесос подглядывать я не могу, а провод реагирует только на активную энергию. Можно, конечно, ощупывать кабелем каждый предмет, такая возможность есть и довольно информативна, но траты не оправданы от слова совсем. Так что, энергия унеслась к вихрю, и тот даже начал что-то втягивать. Одновременно с этим возникло чувство, что в артефакте что-то изменилось. Через несколько долгих минут и половину всей энергии минусом, двусторонняя связь с артефактом наконец сообщила, что в шланг больше ничего не попадает. Сам пылесос отчетливо распирало изнутри, и это жрало дополнительную энергию на сдерживание, чтобы не отрыгнулось обратно. Интересно, теперь самое сложное – нащупать вилкой пуцку хранилища копейщика, вытащить провод наружу и связать этих ублюдков. Присосусь к их энергии, там будет проще. Надеюсь, вдруг до меня донесся едва различимый, но дюже знакомый вой на три голоса. Его громкость, сперва, очень резко возросла и, затем, также резко снизилась, будто кто-то очень быстро пронесся мимо, завывая на ходу. «Что это за дрянь?» Тут же послышался злой голос. Сразу после этого появилось странное нарастающее гудение. «Жижни!» Отчаянно закричали снаружи сперва одним голосом, а потом зло зарычали другим. «Уходим! Быстро! Черт, нельзя допустить, чтобы они сбежали! Меня могут унести так далеко от Ибуна, что потом вряд ли удастся отыскать его в этом лесу. Чтобы там снаружи не появилось, нужно рискнуть и выглянуть. Тем более, что выход из хранилища копейщика уже был найден, а провод свернут возле него и готов вязать. Учитывая возможную опасность, я немного высунулся из хранилища, чтобы в любую секунду спрятаться обратно. Но обошлось. Снять пояс с алхимика они так и не успели, так что, сейчас прибитое к дереву тело неожиданно обзавелось вторым, очень озадаченным лицом, выросшим прямо на животе. Сбежать братья не успели. Пока копейщик и мечник, обляпанные какой-то серой дрянью, отчаянно вращали оружием в разных направлениях, превратившись в этакие турбомельницы, ноги арбалетчика уже поспешно скрылись под перевернутым огрызком котла, а вокруг все гудело и жужжало от мириад светящихся насекомых, которые, к тому же, создали из своих тел настоящий 10-метровый купол над нами, красиво украшенный геометрически правильными узорами. Внутри ограниченной зоны остальные члены роя летали хаотичными, яркими росчерками, озаряя все вокруг разноцветными вспышками. Красиво, ярко, жизнерадостно. «А-а-а-а!» – истерично заорал копейщик с покрытым волдырями лицом и прыгнул на узорчатую стену из насекомых, одновременно нанося рубящий удар сверху вниз. Копье, сияющее синим светом, грустно звякнуло о скоплении насекомых и отскочило. По всему куполу пробежала видимая волна энергии, и тот немного ужался в размерах. «Ну ни хрена себе! Это что, формация?» Громко удивился я и присвистнул. На меня тут же вылупились 4 заплывающих глаза и 2 испуганных из-под сковородки. Меня, как и мертвого Ибуна, разноцветные жуки почему-то напрочь игнорировали. Возможно, они предпочитали кого посильнее, и дело было в излучении духовной энергии. За неуместное восклицание я получил 3 полных ненависти взгляда и 1 арбалетный болт в глаз. Успел нырнуть обратно в хранилище и услышал только чавкающий звук. Ну, одной дыркой больше, одной меньше, Ибуну пока все равно. Надеюсь, что пока. Сосчитал до 30, слушая затихающие крики боли и отчаяния снаружи, и снова выглянул. Копейщик и мечник двигались уже как-то совсем вяло. Точнее, вот эти 2 силуэта, облепленные с ног до головы разноцветными жучками, побросавшие оружие и еле-еле машущие руками, должны быть ими. Купольная формация, не дающая добыче сбежать, уже сжалась до 5 метров, и освободившиеся юниты роя активно пытались перевернуть сковородку, чтобы добраться до хитрого арбалетчика. «Эй, придурки!» Я громко свистнул, привлекая внимание. «Могу спасти ваши жалкие жизни, если сойдемся в цене. Мы согласны», — донеслось истеричное из-под остатков котла. «Тогда, для начала, отдайте мое оружие, ту штуку с веревкой». Один из облепленных силуэтов припал на колени, сделал взмах рукой и рухнул ничком. На вытоптанную траву грохнулся вихрь, и его провод радостной змейкой скользнул ко мне. Второй облепленный силуэт завалился на спину из положения стоя, и теперь мелко подрагивал на земле в предсмертных конвульсиях. Едва конец провода оказался у меня, как громко взвыла турбина и шланг начал хаотично дергаться и всасывать случайных насекомых. Свободная часть кабеля ловко обернула несколькими витками лежащие тела поперек груди и скользнула под котел, откуда раздался испуганный вопль. Попались. Вот только энергии от двух упавших убийц я не ощущал совсем, ни капли. Такое впечатление, что их уже досуха выпили эти жижни. Ну и ладно, арбалетчика хватит с головой. Быстренько разберусь с жуками, а потом вежливо объясню этим муднем, чем чревата работа на всяких агрессивных филов. Глава 22. Вой пылесоса на максимальных оборотах наполнил лес и вспугнул стаи птиц. Энергия стремительно утекала, но и жуки также стремительно исчезали внутри вихря вместе с листьями, травой, мхом и погрызенной одеждой копейщика и мечника. И чем меньше становилось их количество в воздухе, тем активнее прилетали новые жуки их состава самой формации, и тем тоньше она становилась. Мой артефакт, стоящий ровно в центре творящегося безумия, уже с легкостью дотягивался шлангом до барьера и процесс ускорился. Он всасывал их непрерывным разноцветным потоком до тех пор, пока самый огромный, переливающийся всеми цветами, жижень, до этого находившийся на самой верхушке формации, не полетел прочь. Изрядно исхудавший рой собрался в жиденькую тучку и ужужжал следом. Пылесос затих, а звон в ушах еще некоторое время доставлял дискомфорт. Полностью облысевший лес вокруг поля битвы грустно взирал на голую, без единой травинки, землю и два таких же голых тела. «Давай вылазь и без глупостей. Я успею свернуть тебе шею до того, как ты поднимешь арбалет», — громко и уверенно произнес я, целиком покидая хранилище Ибуна. Я был практически пуст, даже несмотря на внешнюю подпитку, а пылесос вообще удерживал распирающее его барахло только исключительно за счет энергии третьего убийцы. Но тот так интенсивно источал дены, готовясь неожиданно напасть, что это было просто. Перевернутое дно котла резко отпрыгнуло вверх, являя небу уцелевший клочок лесного газона и мужика с направленным на меня арбалетом. Тренькнула тетива, раздался вскрик и арбалет выпал из сломанной руки. Болт вонзился в землю у моих ног, а кабель вихря уже заламывал мужику кисть покалеченной конечности в подмышку и недвусмысленно затягивал двойную петлю на шее. Попались карапузики, кончились танцы, не без злорадства произнес я, подходя и склоняясь над скрученным арбалетчиком, ноги которого были измазаны все той же серой слизью, неизвестного происхождения. «Ты обещал не убивать нас», — крикнул он, с вызовом глядя на меня. От такой наглости я малость офигел и даже чутко растерялся. Открыл было рот, чтобы высказать все, что думаю о таких, как они, но тут же закрыл и махнул рукой. «Пофиг». Несколько раз наклонился в стороны, разминая ноющие от акробатического перенапряжения мышцы и потирая особо пострадавшие от остроугольного барахла части тела. Затем подошел к дереву с Ибуном и попробовал вытащить болт из его головы, но рука скользила по крови и ничего не получалось. Жаба была против того, чтобы тратить даже каплю духовной энергии на такую пустяковую задачу, и пришлось действовать по старинке. Пошел поискать подходящую для рычага палку и заодно проверить состояние остальных неудавшихся убийц. Они выглядели жутко и паршиво, кожа пузырилась темнеющими волдырями и воняла так, будто они уже давно разложились. Дышали поверхностно и часто, но дышали, и я порешил, что этого для них вполне достаточно. А то, что без сознания, так это даже лучше. Для них, ага. Внезапно из густых кустов выскочила троица крупных нарков во главе с вожаком и ринулась на меня. Успел только заметить, что зверюги тоже перемазаны липкой серой дрянью от головы до хвоста, когда те одним прыжком оказались возле моих ног и коротко потерлись клювотыми головами о мои голые ноги, размазывая по ним странную слизь. Тут пазл произошедших событий сложился, и я благодарно потрепал каждого из них по загривку. «Дай!» — коротко рыкнул вожак и выжидательно уставился на меня глазами с вертикальными зрачками. «Обязательно!» — я согласно кивнул, понимая, что они действительно заслуживают награду за то, что, рискуя жизнью, заманили сюда смертоносный рой жижни. «Подождите немного!» Нарки тут же уселись в странные позы, растопырив трехколенные лапы, и принялись себя вылизывать широкими, мясистыми языками. Ну а я подобрал подходящий дрын и вернулся к телу товарища. Без зазрения совести просунул сучковатую корягу между его шеей и стволом, и со всей силы надавил на импровизированный рычаг. С мерзким чавкающим звуком голова Ибуна сползла с болта, и он мешком рухнул на голую землю. Оставил его в надежде, что он наживет самостоятельно, а сам решил разобраться с распирающей пылесос добычей, а то ее сдерживание жрало как не в себя, пусть и не за мой счет. Под пристальным взглядом единственного непострадавшего пленника из безопасного расстояния дал вихрю команду открыться. Даже за дерево спрятался на всякий случай. Стоило крышке откинуться с резким хлопком, как вверх пульнул натуральный фейерверк из всяких штук, в том числе фонтаном вылетела и целая туча мелких пилюль же. Причем мелких только относительно, то, что они были размером в половину рисового зернышка, явно говорило о большом запасе денужежней и об их смертельной опасности. Когда эти пилюльки упали на землю, то покрыли ровным бордовым ковром все, в радиусе 10 метров, и заставили нарков торжествующе взвыть, но с места они не двинулись и терпеливо смотрели на меня. А вот связанный арбалетчик быстро пополз в раскорячку, и стал жадно жрать все пилюли, до которых мог дотянуться, причем вместе с землей. Несколько горошин также попали в рот и его братьям, и те довольно быстро начали глухо стонать, подавая ненужные мне признаки жизни. Страшные волдыри на их телах стали бледнее, но до конца не исчезли. Меня же больше заинтересовало разбросанное по поляне барахло, среди которого были и монеты церкви, и коробочки с пилюлями, и разнообразное походное снаряжение, включая провиант и сменную одежду. Кроме этого, кое-где валялись довольно крупные камни духа, а на ближайших ветках повисли несколько развернувшихся свитков с текстом и изображениями воинов в разных стойках, книги и даже шатер, покрытый красивым замысловатым узором из золотых нитей, но оттого не перестающий напоминать армейскую палатку, только белую. Но в целом вещей не так уж и много, если считать без моих пилюль же, однако это все равно несколько больше, чем сейчас есть в закромах у Ибуна. Такой объем шматья можно запросто уместить в 3-4 обычных 100-литровых рюкзаков, что наводило на мысли, что тут либо неадекватная цена на хранилище, либо какие-то конские сложности и ограничения при их изготовлении. Похоже, про пространственное убежище пока можно забыть. Пока я заглядывал в разбросанные мешочки и коробочки, наркам, видимо, надоело смотреть, как мерзкий человечишка ползает и нагло хомячит пилюли, которые могли бы достаться им, и поляну огласил истошный визг, заставивший меня обернуться. Острый клюв вожака прихватил арбалетчика за промежности, теперь мужика беззастенчиво волокли за яйца в кучу к братьям. Я одобрительно поднял большой палец вверх и перевязал пленников в один пучок, высвободив приличную длину провода. Под деревом тихо застонал воскресший Ибун. Бросив ковыряться в трофеях, я радостно поспешил к бледному товарищу и ссыпал ему в рот половину горсти пилюлек же, предварительно обдув их от песка и травинок. Ну и сам принял, отчего самочувствие значительно улучшилось, но энергии получил не сказать, что много. «Ты как?» – участливо спросил я, помогая подняться этой горе мышц. «Как заново родился?» – вяло отшутился он, принимая вертикальное положение. Ибун встал, протер глаза от грязи и крови, оглядел разбросанные вокруг вещи и несколько миллионов пилюль же, пару раз моргнул, потом перевел взгляд на связанную троицу и сторожащих их нарков. Еще раз протер глаза и вопросительно уставился на меня. «Что?» Я растянул губы в самодовольной и радостной улыбке. «Даже спрашивать не буду, что тут произошло». Он махнул рукой и принялся ощупывать свежие рубцы на голове и груди. «А то ты не знаешь». Я хохотнул, звонко хлопнул его по мощному плечу и развернулся к наркам. «Так, клюватые, есть предложение». Зверюги охотно подбежали и с предвкушением уставились на меня умными глазами. Их глаза были гораздо умнее, чем выпученные зенки шокированного арбалетчика. «Как видите, тут полно мелких пилюль жизненной энергии, но мне лень их собирать, а вас надо наградить». Так что, я взял драматическую паузу, за время которой нарки совсем по-собачьи завиляли хвостами и радостно распахнули клювы. «Зовите сюда всю стаю и собирайте. Половину вам, половину нам».